Если одно царское слово бывает причиной великих дел в его царстве, скажет, и начнется дело, и совершится, то слово царя всякой твари вещественной и духовной, видимой и невидимой, царя всемогущего и премудрого, не совершит ли всего, что только он восхочет, речет и не сотворит ли, речет и не пребудет ли? О всемогущая держава, в едино мгновение могущее все совершить, не оставляй нас за грехи наши. Паче же за маловерие и отчаяние наше собственным нашим немощам мучить нас, да не сокрушимся мы, яко сосуды скудельные. Даруй нам всем сердцем веровать во всемогущую державу Твою, да не усомнимся в исполнении каждого благого прошения нашего.